do shit until they murder me. Да. Наталья Тимофеевна, здравствуйте. Здрасте. Совкомбанк, досудебный отдел, меня зовут Алексей Анатольевич. Я звоню в отношении вашего денежного кредита. 75-й день просрочки у вас по договору. Сумма задолженности составляет 19 850. Вам требования в срок до 29 января произвести оплату по вашему договору и закрыть окончательную задолженность. Требования банка вам понятны? Ага. Оплата от вас поступает в установленный банком срок? Конечно, нет. Вы что, сумасшедшие, что ли? Зачем мне это надо? Почему мы с ума сошли? Вы потратили денежные средства наших вкладчиков, и мы с ума сошли еще? Ваших вкладчиков? Вы незаконным образом удерживаете денежные средства наших вкладчиков. Да, да, ваших вкладчиков. Вы же в кредит даете деньги вкладчикам. Наталья Тимофеевна, я так понимаю, вам очень смешно, да? Конечно, мне когда идиоты херню несут, мне всегда очень смешно. А что же вы 172 тысячи не взяли-то у ваших родственников, чтобы вам вот так вот смешно? Зачем мне это надо? Если можно взять на каком, идиотов, на каком, как вы. На каком основании? Ну, вы сейчас это все говорите в записи нашего разговора. Мы эту запись можем приобщить к вашему кредитному досье и использовать против вас. Ага, конечно. Каким образом? В дальнейшем вам придется еще встречаться с судебным приставом. Вам придется в дальнейшем оплачивать работу службы суда и службу судебных приставов. В этот момент. Наталья Тимофеевна, вы так уверены в своей безнаказанности? Да, я прям упиваюсь. Вы так уверены в своей безнаказанности? Да. Значит, тогда подготавливайте ваше имущество по да, всем адресам, которые вы указали. Да, фиг вам, я же уверена в своей безнаказанности. Это же не да логично. Нет, Наталья Если Тимофеевна, я в своей по решению суда, на основании 229-го да федерального закона... Да не получите вы ни копейки, угомоните свои желания. Получим, Наталья Тимофеевна. Да, вот давайте получим. Посмотрим. Вы помимо того, да, что трындеть по телефону, да, пока еще ни на что не отважились. Да, Наталья Тимофеевна, вы да думаете, вы первая нет. такая гордится? Ну, конечно, вы думаете, я. Первая, да, первая, единственная и неповторимая. Вы думаете... Вы не единственная, Наталья Тимофеевна. Как эти абсолютно. Там, я не пойму. У вас там какие-то такие вздохи, ахи непонятные. Какие? Видите, вот так ахи? Вы делаете зачем-то. Как эти, да? То есть вас это больше волнует, чем нежели ваша просроченная задолженность? Ясен пень. Мне, конечно, интересно, как этот человек во время разговора со мной или нет. Интересно. Конечно. Ну, вы еще хотите административный штраф понести да, за это? Да, да, да, очень рублей, хочу. 3000 рублей всего-навсего? Вот это так вы дорого да. стоите? Ну, у меня ну, там так. десятка ну, лишняя потом, валяется, пока, поэтому ну, иди пока, нахер. Да, еще три. Угу. Наталья Тимофеевна, значит, на ваши действия вот расценим как отказ от своих обязательств сдачи за и уклонение от погашения задолженности. Ага, да, да, да, конечно. Угу. Когда вы намерены... Что является источником вашего дохода? Пенсия? Что все? Наталья Тимофеевна. Я за нее. Ну, то есть вы не намерены решать данный вопрос. Да, а до этого не дошло, да? Вот до эта чего? Тупица мне позвонила. Так с первой минуты разговора это понятно. Наталья вроде, Тимофеевна. Но что нет, понятно? Чтобы это понять, нужны мозги. Но туповатые звонилки со вкладчиков. Да, Наталья Тимофеевна, я так понимаю. Они на это не способны. Угу. Кто? Кто? Вы о себе кто сейчас здесь? Ведете речь? Ой, господи. Вы о себе оно, сейчас ведете оно речь? Оно вообще, слушайте, нет, не способно отличать даже, к кому обращаются в процессе разговора. Ну вот я смотрю, вы вот так вот как идете ходить, в диалог, у вас как ходить, до речи помнишь, пропадает. Мальчик, помнишь, как ходить по-большому, не под себя? Ну я смотрю, вы с кем-то ведете достаточно... Диалог такой. Понятно, да? Видимо, не очень. Вы помню. А как просто, диалог? А как просто ходить, помнишь? Или тебе настраивайте, значит, тогда на диалог 62 года, Наталья Тимофеевна. Ой, господи, микрофон а аж, блин, вы, в трахею засунул в себе. Не нужно мне показывать способности твоей глубокой глотки. Миром действительно давай, давай уже, отползай в нору свою. Подготавливайтесь. К аресту вашей пенсии, дохода, ага, да, обязательно, конечно. В ближайшее время будет назначен выезд из службы экономической безопасности. Дохода. Да нет, Наталья Тимофеевна, на основании 229-го микрофон же федерального выпустите из закона глотки, по ё-моё, статье 8, заглотнул по Наталья привычке. Тимофеевна, Вот же ты ваша заглотываешь, пенсия, может конечно. Быть, вообще вами больше не получена. Ну, конечно, мечтай, продолжай мечтай. Да нет, Ущербный Наталья попрошайка Тимофеевна, да бегает нет, он у пенсионеров пенсию попрошайничает. Реальные вот же вещи. Чмошник. Так кто тогда возвращает денежные средства? Как можно было родиться таким чмошником? Слушай, а ведь могла же твоя мама аборт на сделать, и всего этого Наталья не было. Тимофеевна. Вот глупышка на она. Диалог. Или папа в свое время мог презерватив ну, вот купить. Да. И не было же этого всего говна. Алло. В компании «Верес», старший инспектор Яченко Елена Васильевна, разговор записывается. Елена Владимировна, это вы? Да-да. Звонок поступает по поводу задолженности перед компанией MoneyMan. Сумма задолженности 54 705 рублей. Потребуем кредитора, следует произвести платеж в дневный срок. Какой из них производите? Давайте дочитывайте до конца свой скрипт и фиксируйте отказ от оплаты. Угу. Замечательно. Вы, значит, уклоняетесь, да, от финансовых обязательств? Ну, если в вашем скрипте это написано, то, конечно, да. Я у вас спрашиваю, уклоняетесь от этого? Конечно, уклоняюсь. Конечно, обязательно. Замечательно. Я с утра значит, вы задаете звонки далее. И у меня звонки далее принимаем, увеличиваем сумму своей задолженности и ожидаем комиссию. Мне всего доброго. Это такое невероятное. Алло. Да-да. Да, здравствуйте. Меня Демин Игорь Сергеевич зовут из банка Тинькофф. Вам звонок поступает сейчас. Наталья Тимофеевна, по поводу вашей задолженности звоним. У вас на сегодняшний день, как вы знаете, требования банка – это возврат общей суммы вашей задолженности, то есть 193 758 рублей 37 копеек, то есть ваша сумма не окончательная. И по требованию банка оплата должна поступить до 29 числа, вот включительно. Вы оплату будете вносить? Не, я не буду. То есть вы отказываетесь от оплаты, правильно? Да, отказываюсь, правильно. А на основании чего? На основании моего желания. Но это не является основанием для отказа от оплаты. Ну, если у вас не является, то у меня является. Мне этого достаточно. Но у нас с вами один договор, если я не ошибаюсь. Да, я наплевала уже на ваш договор. Разве это не ясно? Нет, не ясно. Ну, вот а сейчас, как, почему а это должно сейчас быть уже стало ясно? Ясно? Вы интересно, какие вопросы задаете. А сейчас уже но стало у вас, ясно? Подождите. Но, допустим, смотрите, допустим, сейчас стало ясно. Отлично. И что в итоге, то есть? Что в отлично. Итоге что? Ну, вы в итоге вы меня перебили. А, я говорю в итоге, то есть вам... Что здесь смешного? Ничего, продолжайте. Но, смотрите, вы от оплаты отказываетесь, а вы ага. Как вообще видите это решение, вот ситуацию? Вы же понимаете, у вас задолженность есть, деньги в любом случае возвращать придется. Не, я этого не понимаю. Кто вам сказал, что деньги в любом случае возвращать придется? Ну, сам, я думаю, это прекрасно понимаете. Нет, вы, я этого вы не можете понимаю. Сейчас 10... Я хочу, чтобы мне это доказали. Вас... От того, что вы это несколько раз повторите, это правда не станет, а то, что вы, я думаю, сами прекрасно еще раз говорю, знаете. Да я уверен в этом. Да но... чего вы чушь мне свою навязываете? Я говорю, что ни копейки ну, вы от меня нет, не подождите, получите. Секунду. Ну это вы так думаете я сейчас. Я в этом да, уверена. Есть... Ну вам уверен. Хорошо, вы в этом уверены да. Сейчас, это, в общем-то, угу. Ваше дело. А, то есть, смотрите, вы до этого говорили, что вы, если не ошибаюсь, там в судебном порядке, да, хотели вопрос решать? Я такого не говорила. Я сказала, что если вам угодно, вы можете отправляться в суд. Угу. Я понял. И смотрите, уточнить вот хотел. Я сейчас точно с Натальей Тимофеевной общаюсь? Ну, конечно. А с кем еще? Ну, я не знаю, у вас голос молодой такой. Ну, спасибо за комплимент. Да, но только, если честно, ну, нет, если вам приятно, я могу сказать, что это был комплимент, но на самом деле, вот я действительно хотел уточнить, вот Наталья Тимофеевна, то есть вот сейчас разговариваем, правильно? Ну, конечно, а с кем еще? Ну, я не знаю, представитель может быть официальный, я что-то знаю. Ну, если бы это был официальный там, представитель, доверенное я лицо, я вам, конечно, обязательно об этом бы сообщила. Ну, я же откуда знаю, может быть, не сообщили бы, то есть разные ситуации ну, бывают. Ну, короче, давайте уже хорошую демагогию разводить. Угу. Ну, по итогу, то есть Наталья Тимофеевна, да, там вы... Нет, я это уже услышал в начале разговора, еще сколько минут назад ага. Сказали. Но любом случае, то есть ситуация как-то она будет решаться, правильно? Да? Ну, то решайте, есть, вы какого. Как-то решать. Нет, я от вас. Слушайте, вы как видите это решение? Вот я ничего не буду делать. Вообще ничего. Нет, а вас подождите. Я что, спрашиваю, что вы будете делать? Я же говорю, вы как видите решение этой ситуации? Да какая разница, что я там вижу? Чем мы разводим вот эту ерундистику? Да что подождать? Зачем мне вас ждать? Догоняйте. Догонять вас? Ага. Ну, я боюсь, что я не успею. Да, а, хорошо, смотрите. Еще раз. Да. А, мы не демагогию разводим, потому что эта информация... Я не для себя тоже спрашиваю, поверьте мне. Я опыт, не понимаю допустим, суть вашего интерес. Вопроса. Зачем а, суть он вопрос? Вообще нужен? Ну, подождите, если человек отказывается от оплаты, да, он на что-то рассчитывает. То есть не просто же так вот человек говорит, что да не, какая ну, не вам хочу платить. На что я там рассчитываю? Что нет, это нет, подождите, для вас изменит? Секунду, подождите. Лично да, для меня, не вот лично мне абсолютно нет интереса. Я вам еще раз говорю, смотрите, лично мне абсолютно никакого интереса нет. Да при чем тут лично вы? Я нет, не говорю вы говорите, вас. Какая я говорю какая о разница. Вас как о представителе банка. Лично вы в контексте данного разговора не существуете. Вы же не личный звонок ну, вот, осуществляете, дело, вы да, сотрудник хорошо, банка. Очень хорошо. А вы да, не хорошо, понимаете, что вы это понимаете, и это очень плохо, что когда я говорю вы, я не имею в виду лично вас. Это же, ну, блин, элементарно. Нет, ну вы так диалог просто строите, как будто вот вы мне лично сейчас говорите, какая вам разница, да, как вы, там интересно. Господи, слишком серьезно к себе относитесь. Ну подождите, хорошо, смотрите, секунду, вы, если понимаете, что я с вами общаюсь, как именно сотрудник, представитель банка, ну я думаю, сами понимаете, что банку достаточно, в общем-то, важно, если человек отказывается от оплаты, так. Да, в общем-то, чем он руководствуется, да какая в связи разница? С чем. Зачем это все нужно? Ну, какая разница? Ну, что значит, изменится? Разница? Что изменится? Для кого? Ну, для банка или для вас? То есть... Да вообще для кого, хоть для кого, что изменится? Ну, смотрите, дело Натальи Тимофеевны, оно находится в устоящем руководстве на рассмотрении. Ну, вы сейчас скажете, конечно, вам не интересно это, да, но я вам просто говорю. Ага. А вот, смотрите, и уже по итогу какой-то полученной информации будут приниматься какие-то следующие там решения, правильно? Ой, принимайте какие хотите решения. Информацию, я считаю, лишним давать, вот эти пустые разговоры разговаривать, это совершенно не нужно. Угу. Я вас услышал. Ну, давайте как тогда сделаем. Вы, Наталья Тимофеевна, передайте всю сумму долга на данный момент требования банка закрывать до 29 числа. Ну, передайте. Как я сама себе передам-то? Ну, как получится. Вот. С вами я прошу. Вы часто делаете, да? Сами себе записочки оставляете? Или как вы себе передаете информацию? В каком смысле? Ну, вы мне говорите, как-то передайте. Наверное, вы представляете, как можно самой себе передать информацию? Наверное, вы в курсе? А, нет, я вам объясню, я вам объясню по этому поводу, просто вот действительно, ну, можете тоже расценить это как комплимент, но вот не очень уж не похож у вас голос на голос Натальи Тимофеевны, который 62 года. Ну, а что ж поделаешь? Нет, да я просто, это мое личное мнение, то есть ну, можете нет, вот, если равно. Я не прав, это расценивать это как комплимент. Информация. Опять ненужная информация. Нет, вы подождите, вы сами про записки сейчас спрашиваете. Ну, вы просто ерунду тогда. Говорите, вы свои какие-то личные, там, я не знаю... предположение влепляете в наш с вами разговор. Зачем? В каком смысле зачем? Ну, посчитал нужным. Ну, это хорошо. Достаточно ответ такого? Нет, недостаточно, все, да? Но вряд ли вы сможете какой-то более вразумительный дать. А какой вам нужен более вразумительный? Если я посчитал нужным, я это сказал, все правильно. Это ну, не противоречит, это моим должностным инструкциям, хорошо, это не противоречит. Все, хорошо, меньше текста, господи, как много ненужной информации вы даете, прям кошмар. Вам не с кем ну так послушайте, зачем тогда вопрос? Вы зачем вопрос тогда задаете? Вы просто задаете вопрос, вам все, отвечают, понятно, потом говорите нет. Опять началось, да не нужно мне оправдываться тут передо мной. Давайте дальше, дочитывайте скрипты и покончим с этим. Сейчас, одну секунду, дочитаю. Mm-hmm. Домашний номер телефона Натальи Тимофеевны по адресу ее фактического проживания и регистрации хотел услышать. Я не понимаю, почему вы со мной продолжаете разговаривать в третьем лице обо мне же. Mm-hmm. Ну, хорошо. Наталья Тимофеевна, могу я услышать ваш домашний номер телефона в городе, по фактическому месту проживания? Давным-давно, вы знаете, никто не пользуется домашними телефонами. Кому они нужны? Но это ваше субъективное мнение, поверьте, очень... Да, бред. ...тайм телефонов, и я каждый да день его звоню на домашний номер. Кому но если они вам не нужны, нужны, это не значит, что они никому не нужны, поверьте. Никому они не нужны. Ну, хорошо, я вот по этому поводу точно с вами спорить не буду, какие-то с вами ну, быстрее говорить. Уже дальше. Мы с вами закончили, что быстрее. А, ну все, можете Я вам давно рассказал, Наталья Тимофеевна, передайте всю сумму долга до 29-го. Пока, всего доброго, хорошего дня. Пока.